понимаю ли я, мою, что я еще спою? Пойму ли я твою? Я знаю, что ты лучшая и самая, и больше нет другой такой. Так будь единственной одной. На на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на на И ты моя судьба, и ты моя земля. И я родился для тебя, а ты рождена для меня. И для меня ты лучшая и самая, и больше нет другой такой. Так будь единственной одной. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Я знаю, что ты лучшая и самая, и больше нет другой такой. Так будь единственной одной. Я знаю, что ты лучшая и самая, и больше нет другой такой. Так будь единственной одной.